Тогда Михаил Ефремович исчерпал опасный инцидент словами своего приказа кашгарским военным людям: «А ну прочь с русской земли!» В Термезе генерал Ионов занимался разведыванием сопредельной страны, и ему требовались для этой цели бесстрашные, толковые офицеры со знанием восточных языков. И таких работников, которые и тогда ценились на вес золота, у него оказалось немного. И даже среди них артиллерийский офицер, сын сибирского казака и казашки, выделялся в самую лучшую сторону. Осенью 1899 года капитана Лавр Корнилов, сняв мундир пехотного капитана, отпустив на своем дочерна загорелом лице заблаговременную бороду и облачившись в тряпье степного бродяги, исчез из Ташкента. Его неизведанный для россиян путь пешком лежал на юг через пограничную русскую крепость Кушку. Он пролегал по древним караванным дорогам, где во все мирные и немирные времена бродило немало разноплеменных странников, внешне похожих на преобразившего свой образ офицера штаба Туркестанского военного округа. Документов тогда путники-бродяги не имели, да их и не спрашивали местные власти. Но если таким странником был человек по виду европеец, а не мусульманин, то его ожидали большие личные неприятности, а не просто разбирательство, кто он такой. Генерал Ионов поставил перед капитаном Лавром Корниловым задачу не из простых. Требовалось выяснить схему английских укреплений на противоположной стороне пограничной реки и особенно новой афганской крепости Дейдади, расположенной в ущелье Гиндукуша в 50 верстах от границы, ее гарнизон и вооружение. Перед этим несколько разведчиков, засланных туда, провалились, за что поплатились своими жизнями. Официально первая заграничная командировка Корнилова выглядела так. Штаб Туркестанского округа командировал его в город Кирки, урочище Термез. Для руководства кавалерийскими учениями с офицерами тамошнего гарнизона. Оттуда он съездил по казенным надобностям в город Асхабад и только после этого исчез из поля зрения сослуживцев в соседнем Афганистане. За кордон Лавр Корнилов отправился в сопровождении трех туркмен-йомудов. Один из них по имени Эссен станет его верным и постоянным спутником в последующих командировках. Бритоголовые, одетые в рваные халаты, русские разведчики переправились на бурдюках через бурную реку и оказались на афганской стороне. Там четыре человека, назвавшись все туркменами, заявили местным властям, что желают записаться в королевскую армию. Такое желание подозрительным быть не могло, но все же провинциальные чиновники решили поостеречься. Пока выяснялись их личности, Корнилов, отлично знавший дело картографов, снимает план недоступной ранее крепости, составляет кроки, карту местности, маршрута к ней. После этого он со своими спутниками благополучно возвращается обратно. Теперь русское командование знало на случай войны очень многое о сильной приграничной крепости Дейдади. К карте местности крепости Корнилов, как положено, приложил объяснительную аналитическую записку. В ней говорилось, что в случае войны с англичанами сложность положения России видится в том, что ее войскам придется действовать в областях почти неосвоенных и слабо укрепленных. И что в случае наступления русской армии через Афганистан британцы с афганцами встретят ее севернее Кабула. Поэтому Корнилов, большой знаток среднеазиатских гор, предостерегал командование от втягивания войск в глубокие и узкие ущелья Гиндукушского хребта. Дороги в них изобиловали местами для устройства засад, и каждый поворот ущелья грозил западней для неосмотрительного воинского отряда. За первую же разведывательную поездку генерал Ионов представил своего подчиненного к высокой награде, к ордену святого Владимира 4-й степени с мечами. Это была боевая орденская награда. Но вместо нее капитан Корнилов получил от окружного начальства выговор за самовольную отлучку за границу. Что и говорить, в жизни бывают и такие случаи. В 1899 году капитан Лавр Корнилов занимается исследованием района Кушки. Значение этой русской пограничной крепости, под стенами которой разместилась казачья станица, было велико. Не случайно в Туркестане эта крепость постоянно укреплялась вплоть до 1914 года. Затем последовала новая служебная командировка. Корнилов в сопровождении поручика Кириллова, 4 семиреченских недавних сибирских казаков, отличавшихся, как и он, восточным типом лица и знанием туркестанских языков и обычаев. Эта шестерка на протяжении 7 месяцев скиталась по пустыням и оазисам китайского Туркестана и Кашгарии. За 6 недель разведчики исходили вдоль и поперек выжженные солнцем сопредельные области. Разведчика русского генерального штаба интересовало в Кашгарии многое. Прежде всего, местные крепости, в своем большинстве глинобитные, но способные держаться против противника, не обремененного полевой артиллерией и большим боезапасом. Корнилов со своими верными спутниками незаметно и старательно исследует крепости городов Кашгара, древнего Каши, Аксу, Яркенда, Шачи, Сугуна, Байлура, Ачала. Фиксируется их состояние, численность гарнизонных войск, наличие пушек, звание крепостных комендантов. Корниловские отчеты об этой заграничной командировке вполне могли стать учебниками для любых разведчиков, готовящихся к работе на Востоке. Не менее чем крепости Лавра Георгиевича интересовали кашгарские дороги и источники питьевой воды в этом пустынном крае. Он изучает переправы через реки Тарим, Хатан, Кашгар, Аксу, Кончедарья. Определяет места возможной разбивки полевых лагерей. Изучает умонастроение народов, населяющих Кашгарию, степень их религиозности и воинственности, отношение к центральной пекинской власти. Оценивает область, ее отдельные районы, наличие продовольственных ресурсов. Затем приходит очередь Восточной Персии. Самое пристальное внимание разведчиков было обращено к провинции Хорасан, ее дорогам, крепостям, источникам воды, пустынным колодцам и горным родникам, ресурсам провианта и фуража. Такое же внимание было уделено другой иранской провинции, соседнему Систану. О том, насколько обширным был персидский маршрут Корнилова, свидетельствует то, что он добрался чуть ли не до побережья Аравийского моря, исследуя обширную пустынную область Белуджистан, часть которой находилась на территории Британской Индии в современном Пакистане. Он собрал сведения о воинственных племенах белуджей, кочевавших в пустынном крае и во многом походивших на афганские пуштунские племена. В персидской командировке Корнилову и его верному спутнику туркмену Эссену приходилось менять обличье, преображаться. Задача разведчиков, которая состояла в определении возможностей прохода русских войск через пустынные провинции Персии, была выполнена со всей полнотой. Когда в годы Первой мировой войны германская разведка и турецкое командование попытались было поднять на священную войну против соседней России воинственные афганские кочевые и полукочевые племена, то на пути вражеской агентуры встал конный казачий хорасанский отряд. Он был выделен для этой цели из состава сил Туркестанского военного округа. Экспедиционный отряд действовал на основе разведывательных данных об этой северо-восточной окраине современного Ирана. Эти сведения с риском для жизни собрал капитан Лавр Корнилов. В итоге оградительных действий хорасанского отряда ни одно пуштунское племя Афганистана не пересекло российскую границу. Турецкое и германское командование так и не смогло перебросить туда ни караваны с оружием, ни своих лазутчиков, тоже, можно сказать, и о не менее воинственных кочевых племенах Белуджистана. Вплоть до начала 1918 года Кавказский фронт так и не продвинулся на восток от гор Курдистана. Едва ли не самой опасной заграничной командировкой капитана Лавра Корнилова стало путешествие в Дашти-Наумед, что в переводе с персидского означало «степь отчаяния». В 1901 году эта пустынная область современного Ирана на его карте считалась белым пятном. До Корнилова здесь не побывал ни один европеец. В течение нескольких месяцев он в сопровождении двух казаков и двух туркмен ходил то пешим, то конным по Дашти-Наумед, нанося все увиденное на карту. После этого трудного и опасного во всех отношениях разведывательного путешествия он возвратился в Ташкент. Там он, 31-летний офицер, решил устроить личную жизнь. Он женился на Таисии Владимировне Марковой. Медовый месяц они провели в поездке по пустыне. В другой служебной командировке капитан Лавр Корнилов со своим спутником туркменом Эссеном занимался исследованием туркестанского востока Китайской империи Цинь. Два путника преодолели на своих двоих труднейший высокогорный перевал Сары-Магук и оказались на территории Кашгарии и сопредельных с ней областях, населенных мусульманскими народами, которые в то время находились под формальным управлением Китая. Оба русских разведчика, одетые в драные халаты, в дорожной пыли и обожженные солнцем, под видом бродячих дервишей сумели пробраться в самое запретное для европейцев районы Кашгарии. Корнилову помогла его внешность, прекрасное знание восточных языков и местных обычаев, поразительное умение приспосабливаться. Из многосложной и опасной кашгарской командировки разведчики вернулись в российские пределы через 6 недель. Лавр Корнилов выложил перед начальством выполненные кроки всех пограничных укреплений труднодоступной Кашгарии. Составленная им карта китайского приграничья давала подробные ответы на многие вопросы в случае возникновения здесь военного конфликта. В 1902 году Корнилову, теперь уже подполковнику, поручают редактирование тогда еще секретного издания штаба Туркестанского военного округа под названием «Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом». Лавр Георгиевич поместил в него несколько отчетов о своих заграничных путешествиях, а также материалы своих сослуживцев-разведчиков. Эта работа получила самую доброжелательную оценку видных специалистов. Составленное по долгу службы Корниловым военно-научное обозрение стран Среднего Востока были предметом зависти британских специалистов по этому азиатскому региону, а изданные штабом Туркестанского военного округа работы капитана Корнилова «Кашгария» или «Восточный Туркестан» и сведения, касающиеся стран сопредельных с Туркестаном, стали серьезным вкладом в географию и этнографию региона. Помимо требуемой от него разведывательной информации, он сумел собрать еще и немало научных сведений. В 1903 году Лавр Георгиевич отправляется в свою последнюю заграничную поездку. Его командируют в Британскую Индию для изучения языков, нравов и обычаев народов этой страны. Там он и получил известие о начале войны России с Японией. В июне 1904 года подполковник Корнилов оставляет Туркестан. Его переводят в столицу России и назначают столоначальником главного штаба, или, иначе говоря, начальником отдела. Но служить в этой должности, занимаясь в Санкт-Петербурге туркестанскими делами, ему почти не пришлось. Началась русско-японская война 1904-1905 годов. В ходе сражений на полях Маньчжурии Лавр Георгиевич Корнилов получил свое боевое крещение. Война на Дальнем Востоке началась для Корнилова с зачтения перед офицерским строем высочайшего манифеста всероссийского монарха Николая Александровича Романова о официальном объявлении войны с Японией. Он гласил: «В заботах о сохранении дорогого сердцу нашему мира нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В всех миролюбивых целях мы изъявили согласие на предложенный японским правительством пересмотр существовавших между обеими империями соглашений по корейским делам. Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений правительства нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических отношений с Россией. Не предуведомив об этом, что перерыв таковых сношений знаменует собой открытие военных действий, японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. По получении всем донесения наместника нашего на Дальнем Востоке, мы тотчас же повелели вооруженной силой ответить на вызов Японии. Объявляя о таковом решении нашем, мы с непоколебимой верой в помощь Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных наших подданных встать вместе с нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные наши войска, армии и флота. После обнародования высочайшего манифеста в столице состоялась официальная торжественная церемония. 27 января в 4 часа дня в Зимнем дворце состоялся высочайший выход к молебствию по случаю объявления войны с Японией. Государь-император Николай II, последний из династии Романовых, был встречен с собравшимися, среди которых было много военных людей, с неописуемым восторгом. В стенах исторического дворца российского государства долго гремело единодушное «Ура! Ура! Ура!»